Глава 23. Испытание выздоравливающим говорящим котом. Мюн лежал на боку и вздыхал. Болели ребра, и лапы, и голова. Все болело. Ударился он действительно сильно, да еще тот кирпич. Трудно было вставать, потому что сразу кружилась голова. А что самое поганое, так это то, что ему ничего не хотелось. Совсем. Вообще ничего. Мюш, ну может креветок, или кальмара, или колбаски. Ну хоть что-нибудь. Аня не знала, что еще предложить. Уже перебрано было все и не по одному разу. Нет, не хочу. Мюн тоскливо прикрыл глаза. Послушай, но ведь надо набраться сил, выздоравливать. Поскорее выздоравливать. Мне все равно. Мюна в таком состоянии Аня еще не видела и испугалась уже всерьез. Что тебя так беспокоит? Аня уселась рядом и решила, что нипочем не уйдет, пока не выяснит. Но в самом-то деле, обычно говорят, что животное не скажет, что болит. Но этот-то говорит, да иной раз лучше людей. Так, колись, я все равно не отстану. Кот приоткрыл глаз, Аня выглядела решительно, точно не отстанет. Она даже не подходит, очень тихо и неохотно сказал Мюн. Она так обиделась на меня, что теперь не подходит. Аня вовремя закрыла рот, едва не выдав страдающую в кухне Василину. Та извелась от переживаний и жалости к Мюну, но как ему это сказать, не знала и мучилась в отдалении. «Ой, а я-то уж испугалась», — вздохнула Аня, решившая немного расшевелить котика. «Чего тебе переживать? Ты вон какой красавец, звезда. Сейчас подлечишься, и все кошки твои». «Да как ты так можешь думать?» Возмутился разумный и предусмотрительный Мюн. «У меня одна любимая кошка, а я ей не нужен». «Погоди-ка, но ты же собирался к красотке во двор!» Аня вопросительно подняла брови. «А? Что с тобой говорить? Ты все равно не поймешь!» Мюн с трудом приподнялся и поменял положение. «Куда уж мне? Разве что ты объяснишь!» Аня почесала коту подставленный бок. И тот, подумав, сменил гнев на милость. «Ну я же обиделся!» — доверительно растолковывал Мюн в надежде на то, что Аня передаст его слова Василине. «Что она меня как котенка гоняет? Вот и пошел! Так ведь не дошел же!» Кот вообще не считал, что полная абсолютная откровенность так уж важна в общении. «Вообще-то это вражеский кирпич тебя подбил», — напомнила ему Аня. «Да не в этом дело!» Я надеялся, что Васька меня окликнет. Я вернусь. Ну, по уху она лапой настучит, невелика беда. Но хоть как-то среагирует. Мюн жалобно обмяк на мягкой лежанке. Вообще-то планы у него тогда были несколько другие, но раз уж не вышло, так чего теперь признаваться? Неразумненько. Угу. А так она типа не среагировала, когда ринулась тебя защищать. Мы не знали даже, что ты упал. И тот мерзавец тебя бы добил и все. Васька тебя меньше чуть не в три раза. Так вот эта крошечная кошка рванула по дереву вниз, спланировала на голову тому мальчишке, ободрала его, чуть скальп не сняла, а потом не давала к тебе подойти. Рычала, как рысь. «Да?» – оживился Мюн. «Правда?» Подробности ему еще не рассказывали, а он и не спрашивал, потому как настроение было хуже некуда. Впрочем, оно и не собиралось улучшаться. «Ну, это еще ничего не значит. Если бы я ее защитил, может, она и не сердилась бы. А так, ну, она же нормальная кошка. Нормальные кошки своих в беде не бросают. Потом могут бросить». Вот он и выговорил то, чего так опасался. Васька не сильно поддавалась на его ухаживание, прямо скажем. Поссорились они, и он опрометчиво решил уйти и поразвлечься, и Ваську заставить ревновать. Нет, он бы вернулся, будь он здоров, но сейчас. Он жутко боялся, что войдет Аня и скажет, что Васька решила пожить где-нибудь в другом доме. У мамы Олега, например, или у Нины. А там тот черный кот-красавец, между прочим. Короче говоря, Мюн, затосковавший от боли и вынужденного безделья, занимался чисто женским делом. Выдумывал себе проблемы. Тут Аня почему-то заторопилась на кухню, отговорившись бульоном, который надо посолить или помешать. Мюн не очень понял. Она как-то невнятно говорила. «Ой, сходи ты к нему», — сказала она Олегу, немного отдышавшись. Он боится, что перегнул палку, и Васька его бросит и уйдет. А я сейчас немного отсмеюсь и пойду ее утешать, потому как она думает примерно то же самое, но про него. Мне в голову не приходило, что они так похожи на людей. Вот интересно, это только говорящие коты такие? Думал Олег, зайдя в комнату, где лежал кот, и помогая Миуну принять более удобное положение. «Слушай, ты прости, пожалуйста, но ты так вопил, когда вы с Васькой ругались, что мы невольно все слышали», — начал Олег, и Миун вздохнул. «Никакого такта! Ну никакого! Не то что Анечка, радость моя! Она такая деликатная, такая наивная! И чего я их поженил? Это же слон Александра Македонского в посудной лавке, а не человек!» — подумал он. «И что же я такого вопил?» Довольно-таки язвительно уточнил кот, забывая стонать и закатывать глаза при каждом вздохе. Все-таки некая здоровая толика раздражения на него всегда действовала тонизирующе. «Ну, не ты, грубо говоря, а Васька сказала что-то такое странное, что тебе нельзя с кошками». «Ой, ну почему нельзя-то? Можно и нужно!» «С говорящими!» — вздохнул Миун. «А с остальными не положено. Ну, не очень положено. Понятно?» «Нет», — честно ответил Олег и даже головой помотал от общей непонятности. «Ну как ты не понимаешь? Мой папенька смог найти кошку, мою маму, которая хорошо обо мне заботилась, хоть и не была говорящей. Он знал, что я смогу говорить, и что моя хозяйка тоже это знает. А у меня говорящий котенок получится только с такой кошкой, как Васька. А если я буду с обычной кошкой, котенок родится один. Не говорящий, ну и не совсем обычный. Он будет гораздо дольше жить. Так это же хорошо, порадовался Олег. Тфу! Фыркнул на него Миун. Он и расти будет гораздо-гораздо дольше обычного котенка. На вид будет нормальным котом, а по разуму детем несмышленышем, да еще не умеющим объяснить ничего по-человечески. Обычная кошка котенка выхаживает 3-4 месяца. Иногда больше, иногда меньше. Немного учит, как жить, а дальше все. Котенок сам должен справляться. А если это будет мой котенок, то он к полугоду будет иметь соображение, как у вашего ребенка лет 3-4. И что мне думать, что у меня сын или дочка от голода умирает? Или убивает моего детеныша кто-то? Да за кого ты меня принимаешь?» Олег с невольным уважением посмотрел на Миуна. Но тут же снова напомнил коту того самого слона среди гор битой посуды. «Погоди. «Так ты что, того? Никогда не... Ну, так куда ж ты шел тогда? Просто подразнить Ваську?» «Тьфу, на тебя опять!» — высказался раздосадованный Миун. «Да почему ни того и ни этого? Чё ты мямлишь-то? Я нормальный кот. Просто выбираю кошек, у которых котят быть не может. Этих, стерилизованных. Сейчас таких уже много, по запаху запросто можно понять. И шел я как раз к такой. Только дамам нашим не говори. Это не поймут». Олег, понимающе покивал головой, и Миун сразу ощутил себя немного лучше. Анечка, конечно, замечательная, но какие-то вещи с ней обсуждать все-таки не стоит. Замечательная Анечка утешала на кухне расстроенную Василину. Ту и так пытались утешить собаки, и так в этом преуспели, что кошка была вылизана от ушей и до кончика хвоста, а кое-где даже весьма промокшая. Плюшка делала на совесть все, а уж вылизывала и вовсе капитально. «Плюш, хватит! Ты же ее языком слаб сбиваешь, а потом мы ее можем и не отстирать!» Спохватилась Аня, подхватила кошку на колени и принялась вытирать. «Так ты думаешь, что мы помиримся?» Огромные зеленые глазища вызвали у Ани острое желание настучать Миуну по уху вместо кошки, раз уж она сама не додумалась. «Вот чего изгалялся-то? А сам пострадал, и Васька испереживалась. Мужчины, что коты, что не коты, вечно найдут себе приключения», — выдала она глубокомысленно-философское заключение и заверила Ваську, что все наладится, но пока надо уговорить Миуна поесть. И с этим точно никто лучше Василины не справится. К вечеру атмосфера в доме наладилась почти полностью. Василина нежнейшим тоном предлагала коту кусочки лакомств, а он, не забывая героически постановать, вкушал их. Аня старалась не смеяться в присутствии котов. Олег раздумывал, насколько все-таки Миун у них умный. Вот только недавно, когда они наедине разговаривали, кот и сидел нормально, и даже прошелся, чтобы размяться. Да, скованно, понятное дело, весь битый, да еще ребра сломаны. Но ходил же. Зато теперь этот артист талантливо изображал раненого героя и не забывал при этом делать Василине комплименты, благодарить за помощь и заглядывать умильно в глаза. «Хоть на курсы иди к коту. Нет, честно. Хорошо, что мы с Саней не ссоримся, а так точно надо было бы уроки брать. Как так сделать, чтобы тебя простили и вокруг круги наматывали? Вот хитрован, даром что кот. Чистый лис!» Когда позвонила наскучившая на даче Нина, Олег выложил всю историю про Миуна любимой старшей родственницы. И не успев вовремя отодвинуть ухо от динамика смартфона, получил в полном смысле этого слова удар по уху звуковой волной. «Как ты мог мне не позвонить? Безответственный болван! Понятно, Анечка бегает вокруг Миуна, а ты...» «Нет, я этого тебе не забуду. Там котик моей мечты чуть не погиб, а я и не в курсе. И я могла бы умереть и не знать такое. Тогда б я абсолютно точно являлась бы тебе по ночам». Олег потирал ухо, предусмотрительно отодвинув опасный гаджет подальше. «Бабуля, не выдумывай и не пугай меня. Да, а что бы ты могла сделать?» «Как что? Выследила бы паршивца, и он бы пожалел, что на свет родился. Ты-то, небось, до этого не додумался. А чего его выслеживать? С ним Илья уже разобрался. И Васька с него чуть скальп не сняла. Так вы знаете, где он живет? Отлично! Я выезжаю, и он у меня все-таки пожалеет, что на свет родился. И да, я всегда знала, что в экстремальных ситуациях маленькая кошка может оказаться полезнее некоторых, которые даже бабушке двоюрной не соизволили позвонить и доложиться». Уговорить Нину не приезжать для воспитательного процесса над малолетним агрессором удалось только Ане. «Ладно, но тогда вы приезжайте ко мне. Ты же сейчас в отпуске по уходу за котиком. Умница! И правильно, что на работе не так сказала. Зачем лишнюю информацию людям давать? Вот и отлично. Передай моему внуку, что если он не возьмет отпуск или отгулы, или что угодно, я приеду уже к его директору, и он пожалеет, что он на свет родился». Сдавленно продолжил Олег, понимая, что да, приедет. Мион милостливо согласился ехать к Нине. Олег отпросился на работе, припомнив начальству все свои выходы в праздники и выходные. И вскоре они уже были у Нины на даче. Кот расслабленно возлежал на мягчайшей перине, вкушал деликатесы, щедро отсыпанные ему хлебосольной хозяйкой, и размышлял об общей приятности жизни, а в особенности на даче. Не забывал и постановать в воспитательных целях, ровно до того момента, пока не унюхал некий знакомый запах, донесшийся сквозь открытое окно. Тут уж Миун тихо застонал уже без всякого притворства. Правда, не от боли, заживало на нем все отлично. Нет, это уже было от досады и бессильной ярости. «Черныш привалил, чтоб ему мыши больше не попадались!» Миун в прошлый раз с черным котом поладил и даже использовал его как элемент в представлении по изгнанию Борюсика. Но вот ухаживание черныша за Васькой он не забыл. Как и то, что она отвращение к подаренным чернышом мышам не выказывала. Будь он в форме, вышел бы поздороваться, пообщались бы, да и разошлись. Но раненый кот здоровому не помеха. Миун призадумался, а потом картинно откинулся на лежанке и глаза прикрыл. И лапку этак в сторону свесил, бессильно. «Миуш, ты чего?» Тут же забеспокоилась Аня. «Наверное, растрясло в машине», — негромко ответствовал кот. «Мне бы полежать. Васенька, ты со мной посидишь?» Василина вообще-то пробежаться хотела, но не откажешь ведь Миуну. Она послушно закивала головой и побежала, чтобы осмотреть спальное место. Метнулась даже вперед Нина, решившей выдать котику лишнюю подушку. «Дик, друг, подсоби, там гость к нам незваный пожаловал. Кот черный, черныш, прогони его!» Неожиданно бодро отдал команду Миун и вдруг увидал Нину Ивановну, вернувшуюся в кухню. «Что-то такое я и подозревала!» Она хитро подмигнула коту. «Лучше бы ты с девушкой своей кошачьей поговорил. Но по старой дружбе так уж и быть, выдавать тебя я не буду». Она улыбнулась Ане, подлила чаю Олегу и задумчиво покосилась за окно, где Дик и Плюшка, бодро прыгая через грядки, по всем правилам устраивали облаву на черныша.